С помощью сотрудниц моей БАП-команды, блестяще сыгравших отведенные им роли, создала у наших оппонентов подозрение, что меня больше интересуют женщины, чем мужчины. И мое замужество, деловая мера и брак по расчету. ХММ, простите, несколько неожиданно. Ну и как, клюнули, клюнули. Жду, когда ко мне начнут аккуратно подводить сексапильную сучку. Предпочитаемый типаж они выяснили, осталось лишь найти подходящего агента женского полу. А как ваш муж к этому отнесется, когда узнает? Так он сам и предложил эту схему, поскольку был уверен, попытки выйти на меня обязательно будут. Уж очень я стала широко известна в узких кругах за столь короткое время. Поэтому нашим союзничкам придется очень потрудиться, чтобы завоевать мое внимание. Вот и жду, кто первый пожалует. А я еще и покапризничаю. Беременным положено. Ладно, оставим это на ваше усмотрение, но все вопросы по безопасности согласовывайте с Петром Петровичем и Константином Алексеевичем. А что с нашим комиссаром? Нарыл уже много чего, и считает, что нарыл очень важную информацию. Поэтому сам стал пытаться выйти на контакт с товарищем Ивановым из ТАСС, имеющим аккредитацию на Мальте. Иванов, калач тертый, и сразу не стал себя раскрывать, поскольку предполагает подставу и вербовку с нашей стороны. Поэтому продолжает изображать из себя корреспондента ТАСС и ведет задушевные беседы с комиссаром, старательно избегая конкретики. Сказал только, что сообщит в Москву компетентным товарищам, а там уже они будут принимать решение, поскольку он, корреспондент ТАСС, и в шпионских делах ничего не понимает. Понятно, что с французами. Они к нам своих шпионов не засылают, пока из тех, кто прибыл на Мальту, никто не засветился. Но французам сейчас явно не до нас. Они на Суэц нацелились. А что там с обменом жилплощадью? Не кочевряжились? Нет. Французы прекрасно понимают, что без нашей помощи они бы Гибралтар не получили. А то, что мы просим взамен, все равно простаивает. Денег у них по жизни нет, поэтому правительство Виши согласно передать нам на постоянной основе территорию на Мадагаскаре площадью в 100 квадратных километров при условии, что мы не претендуем на Гибралтар и все находящиеся там трофеи, передать в нашу полную собственность и под нашу юрисдикцию навсегда. Территория на побережье, выбор конкретного места предоставлен нам. Рассмотрены и согласованы 9 вариантов. Пока договорились о принципиальном согласии, а окончательный выбор сделаем, когда посетим Мадагаскар. Ну что же, с паршивой овцы. Только вот что Мусю запоют, когда мы Суэцкий канал возьмем. Объясним популярно, что площадь передаваемой нам по договору территории на Мадагаскаре может увеличиться многократно, если их песни нам не понравятся. И не только на Мадагаскаре. Тоже верно. Выйдя из штаба, Мурка направилась к своей машине. То, что за ней наблюдают, она поняла сразу. Бронированный «Тигр» из копий был выделен семье Матвеевых в качестве свадебного подарка и с тех пор не простаивал. От машины Матвеев пришел в полный восторг, поэтому Мурке пришлось на первых порах взять на себя еще и обязанности инструктора по вождению, поскольку с такой продвинутой автомобильной техникой ее муж еще не сталкивался. Единственной проблемой для всех стало то, что сразу же после взятия Мальты пришельцы упразднили существовавшую здесь благодаря англичанам левостороннюю систему уличного движения, что поначалу создавало большие неудобства как местным, так и пришельцам. Но ничего, привыкли быстро. После того, как местные праворульные таратайки познакомились в лобовую с БТР и Уралами, количество английских прулей на дорогах Мальты резко уменьшилось, и правосторонняя система была принята мальтийцами без возражений. Можно сказать, что сработал естественный отбор. Но администрация Мальты пошла еще дальше и постаралась избавиться от всех прулей чисто экономическими методами. В Валетте был открыт автосалон по образу и подобию тех, к которым привыкли в своем времени пришельцы. Сицилийцы подсуетились быстро, и вскоре на дорогах Мальты появились нормальные автомобили с левым рулем итальянского производства. А поскольку в автосалоне была услуга трейд-ин, причем скидка при сдаче английского пруля предлагалась очень весомая, то все прули довольно быстро исчезли с улиц, движение по которым наконец-то приобрело нормальный вид. Мурка хоть и обладала навыками экстремального вождения, но здесь не лихачила, и приучила к этому мужа. А поскольку муж сейчас находился в Бейруте, «Тигр» был в ее полном распоряжении. Однако, КВЖ опять нелегкая принесла. Ладно, проверим. Мурка выехала на проезжую часть улицы и направилась в сторону порта. Следом сразу же увязался автомобиль немецкого консульства. Ну, от этих хоть знаешь, Чего ожидать? Сотрудники 6 отдела РСХ вели себя прилично и границы дозволенного не переходили. Скорее всего, просто пасут объект, отмечая все точки, где она появляется. Ну и бог в помощь, комрады, сейчас вам информации к размышлению еще прибавится. Сегодня у них по плану девичник. Лена и Нина уже заждались, пока она занималась гранд-политик возле Гибралтара. Вот сегодня и устроит посиделки, плавно переходящие в полежалки. Первые практические занятия на борту итальянского торпедного катера неожиданно получили продолжение. Девушки, как оказалось, смотрели на жизнь несколько шире традиционных рамок. Обе хорошо умели держать нос по ветру, быстро поняли, откуда он дует, и очень хотели добиться большего, чем им удалось бы в их прошлом будущем времени. Простым девчонкам из российской глубинки, выучившимся на медсестер в провинциальном медучилище и не имеющим хороших связей, ничего не светило, а надеяться ухватить за хобот богатого попика, а еще лучше удачно выйти замуж, вокруг толпы таких же охотниц, ибо богатых попиков мало, принцев на белом Роллс-Ройсе еще меньше, а желающих снискать их благосклонность очень много. Вот девчонки и решили воспользоваться неожиданно подвернувшимся социальным лифтом, справедливо полагая, что, если войти в структуру спецслужб хотя бы даже в таком качестве, то здесь перспективы открываются гораздо лучше, чем у среднего медицинского персонала. А кроме этого, осторожно прояснив ситуацию, пригласили Мурку в свою дружную компанию, против чего та нисколько не возражала, поскольку сама положила глаз на красивых молодых девчонок, не испорченных столичной жизнью, и думала, как подбить к ним клинья. Но чтобы это не было воспринято ими, как давление начальника на подчиненного, при всей своей бесшабашности, разнузданности и очень вольных нравах в плане личной жизни, свои незыблемые табу у Мурки все же были. Она никогда не давила на потенциальных партнеров, ставя во главу угла добровольность в отношениях. Матвеев поначалу хоть и был удивлен такими широкими и разносторонними запросами своей супруги, но возражать не стал, очень удачно войдя в образовавшийся квартет на правах продюсера и художественного руководителя одновременно. Поскольку он изначально был не против еще одной девочки на их супружеском ложе, то, здраво рассудив, пришел к выводу, что где одна, там и две поместятся, лишь бы размеры ложа позволяли, а они позволяли. Тем более, состав квартета очень импонировал Матвееву, и устраивал его гораздо больше, чем то, что зачастую процветало в Петербурге и Москве среди высшего общества. О таком счастье Мурка поначалу даже мечтать не смела, но все разрешилось наилучшим образом. Конечно, свои отношения они не афишировали, на людях все было благопристойно. А что творилось в салоне баронессы фон Вальдбург, как назвал это мероприятие Матвеев, никого не касалось. Приличия были соблюдены. Вот и теперь предстояло забрать подруг Самура и отвезти их к себе домой, но так, чтобы это не было слишком явно. Формальный повод для этого имелся, подполковник Матвеева по-прежнему оставалась командиром БАБ-команды, поэтому могла задействовать личный состав по своему усмотрению. Девчонки, предупрежденные заранее, уже ждали, и сразу же выпорхнули на причал, едва там остановился знакомый тигр. Первые восторги от встречи быстро улеглись, и Мурка, погрузив личный состав в машину, покинула территорию порта, не став обсуждать последние новости прямо на причале. «Ну, рассказывайте, красавицы, как вы тут без меня, не скучали?» «Ой, Вера Ивановна, тут скучать некогда. Немцы и итальянцы косяками ходят, клинья подбивают, да и местные от них не отстают. Как выйдешь за проходную порта, там уже толпы страждущих дежурит. Еще раз повторяю, обо всех назойливых попытках войти в контакт докладывать незамедлительно. Поодиночке и без оружия не ходить. При выходе в город одеваться только по местной моде. Вся одежда и обувь только местного производства. Так у них же еще колготок нет. Как эту сбрую с чулками носить? А как сейчас все женщины носят? И как я ношу, так и вы носите. Не забывайте, что вы должны выглядеть неотличимо от местных. Поэтому никаких джинсов, шортиков, топиков и никакого капрона на ногах. Все только местные, натуральные, из экологически чистых материалов. На Амуре можете в чем угодно ходить, но вот выход за пределы порта, только в местном прикиде. Кстати, как там свободная пресса? Да все нормально с ними. Нормальные девки оказались, просто с небольшой придурью на почве демократии. Попали под дурное влияние, но мы их от этого уже излечили. Лида, кстати, из наших. А Настя и Тома раньше не пробовали, но мы их плавно к этому делу подвели и в свою веру обратили. Им понравилось. Вы там поаккуратнее, не вздумайте в моем подразделении бобовщину разводить. Да вы что, Вера Ивановна, никакой бобовщины, никакого насилия, все исключительно по согласию. Смотрите у меня, мне нужен дружный боевой коллектив, где каждый уверен в себе и в остальных, и не выстрелит в спину при случае, сводя счеты. На войне такие случаи бывают, если вы не знали, а мы сейчас на войне, и она продлится еще очень долго. Да мы все понимаем, Вера Ивановна. Ладно, не будем о грустном. Вы уже в курсе, что вокруг меня тоже начали хороводы водить? Да, знаем. Потенциальных мачей я отшила, создав стойкие подозрения в своей нетрадиционности. Поэтому, девочки, ведем себя естественно, не переигрываем, как строгие боссы и исполнительные подчиненные. Иначе подумают, что мы их за нос водим. Внешне все должно выглядеть, как это обычно и бывает. Дама-босс вызывает к себе по служебным вопросам своих хорошеньких сотрудниц и ведет себя на людях так, чтобы никто ничего не заподозрил. Сотрудницы на людях тоже ведут себя скромно и не дают повода заподозрить иное. Тогда поверит. И ждите, скоро у нас должен появиться еще один объект. Типаж, будет похоже на вас. Пришлют меня охмурять. Вот не знаю только, откуда в первую очередь. Либо из Берлина, либо из Рима. Из Москвы, Вашингтона и Токио пока рановато. А из Виши, не по Хуану Самбрера. Примем в нашу дружную компанию, как скажете, Вера Ивановна. Мы хоть истинную арийку, хоть гордую римлянку, хоть накрашенную японскую гейшу наставим на путь истинный, хоть в позе рака, хоть как угодно. Так за разговорами прошел весь путь до особняка Матвеевых. Петляя по улицам Валитты, Мурка не пыталась оторваться от следовавшего по пятам автомобиля немцев. Незачем зря раскрывать свои возможности. Пусть считают ее обыкновенной штабной крысой, что в настоящий момент фактически так и есть. Сегодня, конечно, будет весело, но... Уже соскучилась по мужу, вот кто бы мог раньше подумать, Мурка, и по мужу соскучилась. Скорее бы уж барон Карл фон Вальдбург вернулся к своей баронессе, в салоне его очень не хватает, да и девочки от него в восторге. Говорят, что никогда бы не подумали, что мужчина в возрасте под полтинник на такое способен, не чита их прежним кавалерам, не просыхающим от паленого пойла. Все же, порода много значит, если только ее самого детства направить в нужное русло. Разумеется, всего девчонки не знают, и считают полковника Матвеева обычным белогвардейцем, воевавшим сначала на германском фронте, а потом на фронтах гражданской войны. Не нужно им знать лишнего. Но вот как там ее дорогой барон сейчас в Бейруте. На следующий день Мурка слушала запись разговора в машине соглядатаев. Запись велась во время стоянки автомобиля аппаратурой неконтактного действия, о которой немцы еще понятия не имели. Сначала это был обычный мужской треп, и она уже думала, что ничего интересного не будет, но неожиданно насторожилась. До самого утра будут куролесить, не первый раз. Фрау Эберст-лейтенант соблюдает конспирацию, и свои похождения не афиширует. Поэтому предается блуду только у себя дома. Поразительно. И куда ее муж смотрит? Странные эти русские. Да он в курсе. Ты что, не знал? И в какой-то степени я его понимаю и не осуждаю. Посуди сам. Эберст Матвеев значительно старше своей жены. Ему уже 48, а ей только 31. Прослыть рогоносцем он, естественно, не хочет. Поэтому лесбийские наклонности супруги его очень даже устраивают. Пусть лучше развлекается в его отсутствии с этими девчонками, чем с каким-нибудь лейтенантиком, а то и с двумя. Ветвистые рога – это украшение для оленя, но не для Эберста. А зная любвеобильную натуру своей супруги, он просто закрывает на это глаза и не мешает ей развлекаться таким способом. Лично я бы тоже предпочел застукать свою жену в постели с подругой, чем с каким-нибудь лавочником, у которого все достоинства исключительно в штанах. Застукать в надежде, что и тебе что-нибудь перепадет. Смех. А что, я бы не отказался. Смех. Ладно, клоуны. Посмеялись, и хватит. Что там по Эбернсту? Ничего. Исчез, и где он, никто не знает, но русские ведут себя спокойно. Значит, наш Эберст выполняет какое-то задание. Насколько удалось выяснить, он не из этой их, а русских. Он из старых русских, причем из аристократов. Сначала воевал на Восточном фронте в русской армии, дослужился до Эберст-лейтенанта, а после большевистского переворота воевал на стороне белых до самого их ухода из Крыма в 20-м году. Большевиков люто ненавидит. Поэтому, когда узнал, что в будущем большевиков больше нет, сразу же пришел к этим русским и предложил свои услуги. А тебе не кажется, что в этой истории не все концы сходятся? Ты о чем? Посуди сам. Какой-то фронтовой офицер битой армии эмигрирует из страны. После этого ошивается где-то 20 лет, занимаясь непонятно чем. Скорее всего, криминалом. А потом приходит к русским, и они ни с того, ни с сего принимают его на службу, присваивают следующий воинский чин и дают важную должность в штабе. Смотрим дальше. Судя по похождениям нашей фрау оберст-лейтенант, она не бумажки в штабе с места на место перекладывает. И она не чья-то подстилка. Ведь это фактически фрау Матвеева сподвигла французов на взятие Гибралтара. Никто не ожидал подобного. Нам так и не удалось сдвинуть с места этого неблагодарного мерзавца Франка, чтобы он взял Гибралтар. А она смогла. И причем кого? Французов. Которые продули все, что можно продуть. Тебе не кажется странным, что такая женщина, едва появившись в нашем мире, очень быстро выходит замуж за человека, который 20 лет был никем, и который значительно старше ее? Вообще-то, кажется. Вот и мне тоже кажется. Думаю, здесь не только ненависть к большевикам, и не только опыт Великой войны. Здесь что-то гораздо большее. Чем-то Матвеев очень заинтересовал русских, причем явно не фронтовыми байками. Что ты хочешь этим сказать? То, что он не тот, за кого себя выдает, а его рассказы о войне на Восточном фронте и службе у белых в гражданскую войну не более, чем красивая легенда. На самом деле Матвеев занимался совсем другим, о чем и рассказал русским. Возможно, даже привел доказательства, и они ему поверили. Вот поэтому он сейчас и взлетел так высоко. А ведь похоже, ты шефу об этом говорил? Говорил. Он заинтересовался и велел приглядывать за обоими. Да только оберст куда-то смылся. Мурка внимательно прослушала всю запись до конца, но больше ничего интересного не обнаружила. Кто же это у немцев такой умный? Если продолжат рыть в этом направлении, как бы ни докопались до майора австрийской армии Карла фон Вальдбурга. Ведь архивы в Вене должны были сохраниться. Пожалуй, надо предупредить мужа о повышенном интересе к его персоне со стороны бывших союзников. С этим решением Мурка отправилась сначала к Никитину, а потом вместе пошли к Илларионову, ибо проблема вырисовывалась очень серьезная. Но, перебрав кучу вариантов, пришли к выводу, что без предварительной консультации с самим Матвеевым предпринимать что-либо опрометчиво. Ведь неизвестно, какие нюансы могут возникнуть в случае проверки в Австрии. Матвеев вполне мог не упомянуть о каких-то незначительных деталях, которые сегодня уже не актуальны. Но только до тех пор, пока не начнут целенаправленно копать, а расспросить его немедленно не было никакой возможности. Тем более, не хотелось посвящать в такие подробности членов подразделения «Два жида и два араба», с которыми Матвеев сейчас работал в Бейруте. Ведь обязанности радиста выполнял Зандер, а своего личного шифра у Матвеева не было. Посчитали это ненужным, поскольку работали одной командой. В конце концов, приняли предложение Мурки. В очередной радиограмме передали сообщение для Матвеева: могут появиться гости из Вены. Кроме него никто не поймет, а барону Карлу фон Вальдбургу будет достаточно такого предупреждения. Полученное сообщение очень озадачило Матвеева. Было ясно, что им заинтересовались, скорее всего, немцы. А с учетом того, что в Вене сохранилось его личное дело, как майора Карла фон Вальдбурга с фотографиями, понять, кто есть ху, как говорят пришельцы, недолго. Конечно, такой вариант возможен только в том случае, если начнут копать именно в Вене. Хорошо, что устроить проверку в СССР сейчас невозможно. Все же, не до такой степени немцы друзья со Сталиным. Да и вряд ли там что уцелело в пламени революции. Парадоксальность ситуации в том, что проверка в Вене подтвердится стопроцентной гарантией. Он и есть барон Карл фон Вальдбург, майор австрийской армии. Ибо там есть не только его фото, но и отпечатки пальцев. И это не считая того, что еще живы многие из тех, кто знал его лично, как барона Карла фон Вальдбурга. Причем еще с 1912 года. И на фотографии, сделанной сегодня, легко могут его опознать. Глупо надеяться на то, что его фото, как и фото всех ключевых фигур из числа пришельцев, еще не ушло в Берлин. Кто же это у немцев такой подозрительный? На удивленный вопрос Льва, кто эти гости из Вены, Матвеев ответил, что партнеры по старым коммерческим делам. Это было вполне правдоподобно, поскольку сейчас Матвеев, который снова превратился в Мишеля Бертрана, проворачивал такие негоции, что два жида и два араба только диву давались. Такого размаха мероприятия они не ожидали, поэтому предоставили Матвееву возможность действовать самостоятельно, а сами занялись своими делами, сосредоточив усилия на сборе информации и небольшим гешефтом, не идущих ни в какое сравнение с гешефтами месье Бертрана, который быстро нашел выход на французских интендантов и сумел их заинтересовать. Причем так, что они суетились, как носки пидаренные. Ведь нормальный интендант, если захочет, всегда может найти у себя массу неучтенки, а также списать кое-что, пришедшее в негодность. В итоге получилось так, что удалось совместить приятное с полезным. Месье Бертран закупал для Греции разнообразное снабжение, в том числе и оружие, а заодно выведывал много интересного у французов об их дальнейших планах. То, что скоро на Ближнем Востоке полыхнет, никто уже не сомневался. Вот и сегодня планировалась очередная негоция, закупка партии оружия и боеприпасов, благополучно утонувших на одном из транспортов. Если в восточной части Средиземного моря действия английских подводных лодок были полностью сведены на нет, то вот в западной части, на переходе между французскими портами и африканским побережьем, субмарины Royal Navy еще пошаливали. Нанести большой урон французским конвоям им не удавалось, но что-то они все же топили. А поскольку бардак в документах в Бейруте царил страшный, контрагент месье Бертрана, интендант французской армии майор Жан Перрин воспользовался ситуацией в полной мере, проводя часть груза, как утонувший вместе с торпедированным пароходом. Правда, ему приходилось делиться со своими подчиненными, которые прекрасно понимали суть происходящего, но также хорошо понимали, что фактически ничем не рискуют, а вот получать дополнительное вознаграждение к своему жалованию за фактически выполнение своих служебных обязанностей, кто же откажется? Ну а то, что некоторые перемещаемые из одного места в другое материальные ценности уже как бы и не существуют, так про это начальство должно думать, а их дело маленькое, плоское таскать, круглое катать, или, наоборот, как принято в армии. Машину майора Перрина он заметил издали. Этот район возле порта Бейрута был довольно оживленным, где можно встретить как европейцев, так и арабов. Поэтому появление человека в неброской дорожной одежде не привлекало ничьего внимания. Пройдя мимо машины и убедившись, что слежки нет, а майор в автомобиле один, Матвеев сел в салон на заднее сиденье. «Бонжур, месье Перрин. Рад вас видеть. Бонжур, месье Бертран. Вы точны, как швейцарские часы. Принесли? Да. Вот, держите. Как вы и просили. 90% во франках, 10% в рейхсмарках. Мои люди готовы забрать груз. Сегодня после захода солнца на 10-м километре, как и в прошлый раз. Кто будет сегодня? Мои люди знают ваших в лицо? Да. Тогда проще. Будет 4 грузовика. Пулеметы, винтовки и патроны. Все, как договаривались. Кстати, месье Бертран, есть партия зимнего обмундирования из старых запасов. Все в хорошем состоянии, еще не было в употреблении. Возьмете, сколько, и зависит от цены. Уточню, как вернусь. Но по предварительным прикидкам, около 3000 комплектов. Может чуть больше. Если сойдемся в цене, то возьму все. Договорились. Но, месье Бертран, у меня встречная просьба. Изменить процентное соотношение. 10% франками, 90% рейхсмарками. Такое возможно? Оле-ле, вы умеете озадачить, месье Перрин. Так сразу и не скажу. Надо будет спросить у моих партнеров. Но, в любом случае, для этого потребуется время. Такую сумму в рейхсмарках быстро не достать. А греческие драхмы вас устроят? Вы шутите, месье Бертран. Зачем мне эти бумажки? Извините, не подумал. А золото? Золото. ХММ, золото. А какое золото? Хотите, наполеондоры? Хотите, в ювелирных изделиях? Нет, только не ювелирка. А наполеондоры какого года выпуска? Разумеется, последние. Те, что выпущены перед Великой войной. Не думаете же вы, что я монеты времен правления первого консула в таком количестве предложу? Если бы вы такое предложили, месье Бертран, то наши отношения на этом бы и закончились. Хорошо, наполеондоры последних лет выпуска меня устроит. Следующая партия оружия будет через 4-5 дней. Успеете доставить монеты? Успею. Еще вопрос, месье Перрин. Погрузка в порту исключена, это бы очень упростило доставку. Абсолютно. Такое скрыть невозможно, а там полно любопытных глаз. Донесут сразу же. Жаль, я бы мог взять и полевые пушки, если они у вас есть. Пушки. А танки не надо. Нет, танки не надо. С ними хлопот очень много. Хвала Всевышнему, месье Бертран, а то я уж подумал, что вы хотите целую армию вооружить. Не мое это дело, но зачем вам столько оружия? На продажу, месье Перрин, не думаете же вы, что я беру все это лично для себя. Мне столько не надо. Когда идет война, оружие всегда в цене. Есть люди, у которых много денег, но нет оружия. И купить его официально по ряду причин они не могут, или не хотят. А есть люди, у которых много оружия, но нужны деньги. Вот я и работаю связующим звеном между первыми и вторыми. В результате всем хорошо. Ведь скажите честно, до моего появления вы сидели на этом стреляющем железе и ничего, кроме хлопот, от него не имели. Разве не так? Так что же вас смущает, месье Перрин? Ведь я для вас вроде доброго волшебника из сказки. Превращаю бесполезные железяки в красиво раскрашенные бумажки, которые почему-то все очень любят. Уж очень во верьем я вы появились, месье Бертран, и объемы закупок насторожат кого угодно. Обычные контрабандисты столько не берут. Так я ведь и не контрабандист, месье Перрин. Я честный коммерсант. Ну, почти. Впрочем, если вы чего-то опасаетесь, то недолго прервать наши отношения. Я исчезну, и больше не буду вас беспокоить. Страшно мне, месье Бертран, и вы здесь совершенно ни при чем. Так быть может, я могу чем-то вам помочь. Расскажите о вашей проблеме. Если смогу, помогу. У меня семья осталась в оккупированной зоне Франции. Думаете, для чего мне еще нужны эти проклятые рейхсмарки? Век бы их не видеть. Где именно живет ваша семья? В Бордо. И вы хотите вывести их оттуда? Да. Сколько человек? Жена и трое детей. Вы можете вытащить их? Я? Нет. Но если хотите, поговорю с людьми, которые могут. Если они согласятся, то пришлют своего человека. Обо всем с ними договаривайтесь сами. Месье Бертран, если вы мне поможете, то я ваш должник. Не торопитесь, месье Перрин. Ведь я пока еще ничего не сделал. И не факт, что те, о ком я говорю, вообще согласятся. Но в следующую нашу встречу я уже буду знать результат. Либо да, либо нет. Если да, то подробности обсудите без меня. Я в такие дела стараюсь не лезть. Расставшись с продажным интендантом и потенциальным агентом, Матвеев направился в квартал Бейрута, где селились европейцы. Здесь было почище и гораздо спокойнее по ночам. Хотя, какое спокойствие может быть в Бейруте в 1940 году? Пройдя вдоль всей улицы и убедившись в отсутствии хвоста, вошел в ничем не приметный дом и поднялся на второй этаж. Постучал условным стуком в дверь, которая быстро открылась. Матиас Иоаннидис, сотрудник греческой разведки, его уже давно ждал. Может быть, его звали не Матиас и не Иоаннидис, но зарегистрирован в Бейруте он был под этим именем, как греческий коммерсант. И когда греки все же созрели, подал сигнал о желании установить связь, после чего все и закрутилось. «Добрый день, Матиас, у меня хорошие новости». «Здравствуй, Николаас. Проходи, рассказывай. Сегодня после захода солнца на 10-м километре, 4 грузовика, все согласно списку. Есть возможность закупить зимнее обмундирование, порядка 3000 комплектов. Но сам понимаешь, что у французов за зимнее обмундирование. Следующая партия винтовок и пулеметов с патронами через 4-5 дней. Ничего, и французское зимнее обмундирование сойдет. А по поводу артиллерии, здесь, увы, только официальная закупка и только официальная погрузка в порту. Но, сам понимаешь, французы на такое сейчас вряд ли пойдут. То, что закупаю я за треть цены, это просто честно украденное. Оно уже давно списано, как утраченное в ходе боевых действий и при транспортировке. И его легко вывести, погрузив руками. А вот украсть пушки прямо в порту, да еще и погрузить их на пароход так, чтобы этого никто не заметил, невозможно. Если все же хотите получить артиллерию, то это вам надо самим официально выходить на французов. Может и согласятся. Я в это встревать не хочу. Официальные переговоры – не мой уровень. Но ведь какую цену они заломят? Соответствующую. А как ты хотел? Оружие дешевым не бывает. А уж в ходе войны – особенно. Попробуйте. Может и согласятся. А я спрошу у своих партнеров, согласны ли они на такие расходы. Николаас, давно хотел спросить, почему ты и твои партнеры помогаете Греции? Почему ты не хочешь познакомить меня с ними? Какой же ты патриот после этого? Отвечу по порядку, чтобы развеять твои иллюзии. Матиас, не дави на мой патриотизм, у меня его нет с 20-го года. Потому, что страна, патриотом которой я был, исчезла. С тех пор я сам по себе, и работаю исключительно за деньги. Просто так звезды на небе сошлись, что, помогая Греции, я могу хорошо заработать. Не ищи других мотивов. Что касается моих партнеров, о своих планах они мне не говорят, а я не задаю глупых вопросов, ибо опасно для здоровья. Но по косвенным признакам удалось выяснить, что они не хотят, чтобы Греция была разбита и оккупирована итальянцами. Зачем им это надо, не знаю, и знать не хочу. Я не спрашиваю сверх того, что мне нужно для выполнения дела. Отсюда вытекает и ответ на третий вопрос. Если я сведу тебя с ними, то зачем тогда вам я? Вы будете обстряпывать сделки напрямую друг с другом, а я останусь в стороне. Зачем мне это надо? Но неужели тебе не хотелось бы стать уважаемым человеком в Греции, Николаос? Чтобы после этой войны люди помнили о тебе? Не хочу. Предпочитаю солидный счет в банке в какой-нибудь спокойной и богатой стране по ту сторону Атлантики, чем греческий орден и пустые карманы в Греции, на которую все соседи точат зубы. Что итальянцы, что болгары, что турки. Не говори, что это не так, а вы мне, кроме ордена, ничего предложить не можете. И публичного признания моих заслуг, что человеку моей профессии совершенно не нужно. В отличие от моих партнеров, которые очень хорошо платят, и при этом не кричат обо мне на всех углах. Так что, давай не будем усложнять наши отношения. Глава 27. Новый расклад. Разговор с Иоаннидисом оставил у Матвеева неприятный осадок. То, что греки хотят выйти на его тайных работодателей напрямую, это вполне естественно. Но уж очень настойчиво ведет себя этот греческий коммерсант. Неясно только, либо это его частная инициатива, либо он получил такой приказ сверху. В любом случае, ждать осталось недолго. Если все будет идти, как и в прошлой будущей истории, то скоро Италия должна напасть на Грецию. Правда, серьезные изменения в истории, касающиеся хода североафриканской кампании, уже произошли. Начало положило своевременное вмешательство пришельцев, сообщивших итальянцам важную информацию. В их мире 28 июня погиб маршал Итало Бальбо, главнокомандующий итальянскими войсками в Северной Африке. Его самолет был сбит по ошибке итальянскими зенитчиками при заходе на посадку в Тобруке. Теперь же маршал уцелел, накрутил хвоста как следует всем разгильдяям, и можно надеяться, что в новой истории итальянцы не будут действовать столь безалаберно. Наступление итальянских войск в Северной Африке тогда началось 13 сентября, а сейчас этого еще нет. Обстановка на границе Греции и Албании, занятая итальянскими войсками, хоть и напряженная, но войны пока тоже нет. И не факт, что начнется в ближайшее время. Зато на Ближнем Востоке вот-вот полыхнет. Пожалуй, следующая сделка будет последней. После начала наступления французов майор Перрин уже не рискнет продолжать свои негоции с таким размахом. Если вообще рискнет. Но если раньше его рассматривали, как обыкновенного казнокрада, решившего половить рыбку в мутной воде, воспользовавшись ситуацией, и не представляющего особого интереса в оперативной разработке, то вот теперь открываются очень интересные перспективы. Спасение семьи – это очень серьезный аргумент для майора, гораздо важнее тех денег, что он получает за продажу краденого оружия. И если все пройдет удачно, то надо бы помочь майору Перрену продвинуться по службе, ибо такой агент, сидящий в тылу французских войск, дорого стоит. Конечно, это не полковнику Матвееву решать, но такое предложение он внесет. Все же, в области нелегальной работы его опыт побольше будет, чем у всех спецов вместе взятых. Вечером, придя на конспиративную квартиру, Матвеев застал обсуждение очередного бизнес-плана по окучиванию ливанской и сирийской грядки с последующим расширением деятельности в направлении грядки палестинской, в чем у фирмы «Два жида и два араба» был уже солидный опыт. Появление Матвеева прервало бурную дискуссию и стенание Зандера о том, что эти шлемазлы вообще обнаглели, и ломит цену, как в лондонском на Новый год, было последним, что он услышал. Все переключились на него и стали интересоваться успехами на фронте скупки краденого, осуществленного по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах. Узнав подробности последней сделки, условиях следующей, а также о сумме понесенных расходов, Лев только руками развел. «Не ту профессию вы выбрали, Николай Федорович. Вам ведь самим Господом нашим народу написано заниматься коммерцией. Причем не лохов в лапте обувать и не на привозе торговать, а быть как минимум большим человеком в Минвнешторге. Так этого шлемазла развести, что он стволы за бесценок отдает. Ну, не совсем за бесценок. В общем, на круг получается около 30% стоимости. Но месье Перрин умный и понимает, что если будет задирать цену, то никому ничего не продаст. Товар уж больно специфический, и покупатели к нему в очереди не стоят. Поэтому треть цены за то, что по документам уже лежит на дне Средиземного моря, и досталось ему совершенно даром, для месье Перрина очень неплохой вариант, но теперь требует золота. И есть один очень интересный нюанс. Матвеев рассказал о семье майора Перрина, оставшейся в Бордо, и предложил провести операцию по ее вывозу за пределы зоны оккупации с одновременной вербовкой майора. Такие случаи достаточно редко подворачиваются, а после этого свернуть операции по закупке оружия для греков, поскольку им и так уже его много подарили. Одновременно принять все меры для обеспечения безопасности майора Перрина и его продвижения по службе, исключив всякий криминал, способный бросить на него тень. Предложение очень заинтересовало всех, но Лев сказал, что с этим нужно выйти на самый верх. Решения подобного уровня принимают только там. Если будет дано добро, то он встретится с Перрином и обговорит все условия дальнейшего сотрудничества, чтобы майор сразу понял, благотворительностью здесь не занимаются. Но если будет соблюдать правила игры, то не только воссоединится с семьей, но и станет весьма состоятельным человеком. Не он первый, не он и последний. Когда все коммерческие вопросы были решены, Лев удивил Матвеева новостью, которой он не ожидал, да и никто из всех, знакомых с историей будущего, не ожидал. Англичане даром время не теряли, и предвидя опасность наступления французов на Ближнем Востоке, перебросили сюда дополнительные силы. Причем не только всяких папуасов, как выразился Зандер. Прислали также тех, кого не жалко, и именно, поляков, чехословаков и французов из свободной Франции, во главе с самим де Голлем. Если в прошлой истории англичане начали операцию «Экспортер», захват Сирии и Ливана лишь в июне 1941 года, то сейчас начали суетиться гораздо раньше. Но и французы не дремали. В Германии учли ошибки, сделанные в другой истории, и не стали ограничивать французский контингент на Ближнем Востоке в 35 тысяч человек по условиям перемирия. Да и всех пленных вернули, но с условием, что они продолжат службу в армии Виши. И правительство маршала Питена не преминуло этим воспользоваться. На Ближний Восток снова был послан генерал Анри Денц в должности главнокомандующего, а из Франции началась переброска войск и военной техники, что позволило Франции довольно быстро увеличить численность своего военного контингента в Сирии и Ливане, значительно превышающую численность войск Англии, где непосредственно английских войск было сравнительно немного, а большую часть английской группировки составляла сборная солянка из австралийцев, новозеландцев, индусов, поляков, французов, чехословаков и местных арабов. Были даже и такие союзники. Через два дня из Валитты пришло разрешение на вербовку майора Перрина и согласие на экстрадицию его семьи из зоны оккупации. Поэтому на очередную встречу, которая всегда предваряла передачу товара, Матвеев отправился вместе с Львом, который, благодаря своей внешности, превратился во французского коммерсанта Михаэля Цукермана, чтобы слишком сильно фамилию не менять. Прибыли они отдельно друг от друга, проверяя наличие слежки, но Лев постоянно держал Матвеева в поле зрения. Если он выйдет из машины и подаст условный сигнал, в дело вступит фирма «Два жида и два араба». Если нет, значит нет. Майор Перрин уже был на месте и, судя по его виду, очень волновался. Поздоровавшись с Матвеевым, севшим в машины, первым делом выпалил: «Ну что, принципиальное согласие получено, месье Перрин. Мои друзья согласны вывести вашу семью из Бордо и переправить ее в неоккупированную зону Франции. Или вы хотите переправить их в какое-то другое место, в Алжир или Тунис? Возможно и такое. Огромное спасибо, месье Бертран. Я ваш должник. Пока об этом говорить рано, месье Перрин. Я не знаю всех подробностей предстоящего дела, да и не хочу их знать. Если хотите, с вами сегодня же встретится человек, который уполномочен дать вам какие-то гарантии и обсудить все условия. Не знаю, что от вас потребуют взамен. Уж во всяком случае, не деньги. У вас столько просто нет. Поэтому сразу хочу предупредить. Это очень серьезные люди, и они не занимаются благотворительностью. Но, с другой стороны, способны на очень и очень многое. И если вы с ними сработаетесь, как я, то не пожалеете. Они, в отличие от разных проходимцев, всегда держат слово. Это все, что я могу сказать. Не передумали? Нет, когда я могу увидеться с этим человеком? Сразу же, как мы закончим. Я не хочу присутствовать при этом разговоре и знать лишнее. Так что там по нашим делам, послезавтра на том же месте, как стемнеет. Раньше не получится. 4 грузовика с оружием и 2 с обмундированием. Это хорошо. Кстати, месье Перрин, мне нужно на время покинуть Бейрут, поэтому я рассчитаюсь с вами сегодня авансом. Вот деньги за оружие согласно заявленного количества, а вот аванс за обмундирование. Потом подведете баланс, сколько я за него еще должен. Берите. Здесь и франки, и рейхсмарки, и наполеондоры, как договаривались. Благодарю вас, месье Бертран. А когда вывезут мою семью из Бордо, не знаю. Об этом будете говорить не со мной. Я не сую свой нос в те дела, которые непосредственно меня не касаются. Обсудив все вопросы, Матвеев вышел из машины и подал условный сигнал, что клиент созрел. Дождавшись, когда он скроется за поворотом, Лев вышел из своего убежища. Сев в автомобиль, он внимательным образом всмотрелся в лицо французского офицера. Все же первое впечатление много значит. То, что после Попадалова его интуиция и способность чувствовать состояние собеседника у него резко возросли, он заметил уже давно. Но делиться этим открытием даже с членами своей группы не торопился. Не дав затянуться паузе сверх положенного, месье Цукерман улыбнулся и поздоровался. «Добрый день, месье Перрин. Разрешите представиться. Михаил Цукерман, коммерсант. Прекрасная погода, не правда ли? А в это время на Мальте произошли другие, внешне ничем не примечательные события, которые формально хоть и не были связаны с происходящим на Ближнем Востоке, но, тем не менее, сыграли свою роль в дальнейшем и положили начало длинной цепочке причинно-следственных связей, оказывающих серьезное влияние на события стратегического масштаба, как один маленький камешек, при определенном стечении обстоятельств, способен сдвинуть с места горную лавину. Полковник Никитин обсуждал с Муркой обычную текучку в штабе, когда их неожиданно побеспокоили с КПП по телефону. «Товарищ полковник, вас какой-то беляк хочет видеть». «Беляк? Что за беляк?» «Форма, как у белогвардейцев в кино, с трехцветным бело-сине-красным шевроном на рукаве, кресты царские, но не Георгий, и погоны с кокардой на фуражке старые, у нас таких нет». «Это еще что за чудо?» «Он хоть представился?» — сказал поручик Зорин. «Просит принять его по важному делу. Давайте его сюда». Положив трубку, Никитин пересказал Мурке суть разговора, чем ее очень удивил. Что-то сильно припекло поручика, раз он сорвался с насиженного места и заявился к нам в мундире, да еще и с орденами. В прошлую нашу встречу он показался мне достаточно аполитичным. Значит, действительно припекло, как ты говоришь. Ладно, послушаем, что нам его благородие споет. Спустя некоторое время вошел дежурный и доложил о прибытии визитера. Получив разрешение, пропустил в кабинет человека, который лишь чертами лица напоминал водителя автомобиля, состоящего на службе у сеньора Вандерберген. Перед ними стоял офицер русской императорской армии с золотыми погонами поручика. Лишь трехцветный шеврон на рукаве выдавал его принадлежность к белым. Конечно, мундир был старый, но видно, что его берегли и содержали, как следует. На груди офицера висел российский орден Святой Анны Третьей степени с мечами и врангелевский орден святителя Николая Чудотворца. В этом Мурка уже хорошо разбиралась. Вошедший щелкнул каблуками и доложил: «Поручик Зорин, честь имею. Господин полковник, у меня для вас очень важные сведения». «Здравствуйте, Евгений Константинович. Присаживайтесь, и давайте без чинов. Вижу, что случилось что-то действительно важное, раз такой официоз. Благодарю вас, Петр Петрович». «Здравствуйте, Вера Ивановна. Я не захотел передавать информацию через чужие руки, поэтому прибыл лично». Вокруг Николая Федоровича поднялась нездоровая возня. 3 дня назад в катании ко мне подошел человек и стал расспрашивать о Николае Федоровиче, представившись его другом и сослуживцем. «И почему это вас так насторожило?» У этого человека был едва заметный немецкий акцент. «Уж я-то в этом разбираюсь, почти 3 года на германском фронте. Хоть он и сказал, что происходит из асгзейских немцев и является уроженцем Риги, но в разговоре с ним я понял, что в Риге он никогда не был, и все его знания о Риге из книг». Перейдя с русского на немецкий, убедился в этом окончательно. «Асгзийские немцы так не говорят. А вы откуда знаете?» «Я родился в Риге и жил там до 14 лет. Потом мои родители перебрались в Екатеринодар. Отцу предложили хорошую должность. Извините, перебил вас, и что конкретно интересовало этого человека. Он спрашивал, где сейчас находится Николай Федорович, но при этом ненавязчиво пытался выяснить обстоятельства его прежней службы. Причем не только во время нашей совместной службы, но и раньше, до гражданской войны. И что же вы ему рассказали? Не стал распространяться. Сказал, что по службе мы очень мало общались, поскольку уж очень разное у нас было положение. Николай Федорович, дворянин, подполковник, кадровый офицер из потомственных военных, а я, поручик из шпаков, мобилизованный в ходе войны. Тем более, формально так все и выглядело. Так, так, и что дальше? Аналогичный разговор был с Анастасией Михайловной. Она сама мне сразу же об этом рассказала. Также опросили всю прислугу, что выяснилось чуть позже. Все это мне очень не понравилось. Уж очень много друзей Николая Федоровича собралось в одном и том же месте и в одно и то же время. Действительно, такое неспроста. Благодарю вас, Евгений Константинович. Но поскольку вы пришли к нам в мундире и при орденах, имеется еще какая-то причина? Да, Петр Петрович, я не могу больше оставаться в стороне. Я, русский офицер, был им и останусь. Прошу принять меня на службу. На службу? Несколько неожиданно. В принципе, такое возможно. Но, простите, хотелось бы выяснить ваш опыт и военное образование. Военного образования, как такового, у меня нет. Я ведь уже говорил, что из шпаков. Окончил Императорское техническое училище в Москве в 14 году, как раз перед войной. Пошел на фронт вольноопределяющимся, уже на фронте сдал экзамен на первый офицерский чин прапорщика. Как имеющего техническое образование, меня сразу направили в автодивизион, и я занимался там ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей. В 19 году в Екатеринодаре окончил школу английских танков, которую организовали англичане, и служил в танковом дивизионе, до самой эвакуации из Крыма в 20-м. Так вы танкист, не знал. Это сильно меняет дело. Вам нужно поговорить с полковником Шевцовым, он у нас главнокомандующий над всеми танками. Сейчас я с ним свяжусь. Когда выяснили все интересующие вопросы, и Зорин ушел на собеседование со своим потенциальным начальством, Мурка удивленно глянула на Никитина. Слон, и как сие понимать, немцы так быстро подсуетились? А что тут странного? Все наши контакты в Катании отслеживались. Поэтому и на Анастасию Вандерберген сразу вышли. Меня другое волнует. Как долго немцы будут блуждать в потемках и не догадаются копнуть архивы в Вене? А что это изменит? Есть одна мысль интересная. Но для этого надо сначала с самим Матвеевым посоветоваться. Ты о чем? Представить все так, что твой муж, НСТА Яща и краткая барон Карл фон Вальдбург, ведь проверка это подтвердит, что он оказался в России по заданию генерального штаба австрийской армии, а потом случилось то, что случилось. Ну, ты даешь, а что же он 20 лет после бегства из Крыма непонятно чем занимался? Так может ему был дан приказ стать спящим агентом, ведь Италия была противником Австро-Венгрии в Первой мировой, и майор фон Вальдбург в точности выполнил приказ. А то, что никаких бумаг об этом не осталось, так очень мало людей было посвящено в этот план, и в послевоенном бардаке что-то вполне могло быть утрачено, рискованно, могут не поверить, а могут и поверить. В случае, если не поверит, мы ничего не теряем, зато если поверит, ты представляешь, какой канал дезинформации можно создать, если немцы выйдут на барона и предложат ему послужить рейху, ведь для них он будет представлять огромную ценность, находясь именно у нас. Но тут есть еще один нюанс, с какого перепугу настоящий барон фон Вальдбург будет открываться первому встречному, который заговорит с ним на немецком языке и передаст привет из Вены. Ведь если предположить, что наш блеф – реальность, то у барона должен быть пароль на тот случай, если придет человек, которого он не знает. В обычной ситуации, да, но ведь в момент его заброски никто не мог предвидеть, что обе империи развалится, как Габсбургов, так и Гогенцоллернов. Часть архивов вполне могла быть утрачена. Поэтому немцы могут либо предоставить барону факты и документы из его прежней биографии, о которых могли знать только он сам и его непосредственное начальство, либо найти человека, который знал барона лично и был с ним в хороших отношениях. ХММ, а ты знаешь, ведь такое вполне реально, а я тебе о чем говорю, так что, ждем гостей, ждем. И не забывайте, что вы теперь баронесса, дорогая фрау фон Вальдбург. Но на этом сюрпризы на сегодняшний день не закончились. Ближе к вечеру произошло еще одно событие, которое вполне могло бы не привлечь внимания, если бы не предшествующая ему встреча с домом Романовых и гибралтарская эпопея. Рейсом Берлин, Рим, Валетта авиакомпании Deutsche Lufthansa в Валетту прибыли очередные представители прессы. Корреспонденты газет «Правда», «Известия» и «Комсомольская правда». Документы у прибывших были в порядке, из которых следовало, что они действительно те, за кого себя выдают. Поскольку рабочий день уже закончился, гостей разместили в том же отеле, что и корреспондента ТАСС товарища Иванова, и предложили отдыхать до утра. А завтра утром будет решаться вопрос об их аккредитации. Но напомнили, чтобы соблюдали осторожность и просто так по ночному городу не ходили. Хоть тут и безопасно, но ведь война, сами понимаете. Когда об этом доложили адмиралу, он смеялся до слез. Ничего умнее в ведомстве Лаврентия Павловича, очевидно, не придумали. Но придраться ни к чему, все приличия соблюдены. И других более-менее достоверных способов легализации на Мальте в распоряжении товарищей чекистов не было. Открывать консульство, а тем более посольство на Мальте после такого афронта в Катании, было глупо. Поскольку сами пришельцы такого предложения не сделали, а навязываться самим нельзя. Неправильно поймут. Открытие торгового представительства в Валетте тем более под вопросом. Ибо ни один здравомыслящий человек не поверит в то, что на Мальте будут что-то закупать в СССР, когда рядом есть Италия, Испания и Франция со своими средиземноморскими колониями. Самим же пришельцам продавать пока нечего, так что торговое представительство отпадает. Захаров опасался, что Лаврентий Палыч попытается влезть на Мальту с помощью Русской Православной Церкви, ибо давать отворот-поворот попам было бы политически неправильно, но до такой радикальной идеи в Москве пока еще не додумались. Следовательно, остается только пресса. Беспроигрышный вариант, который не вызовет подозрений и приемлем при любом развитии событий. Надо сказать, что гости даром время не теряли. Обследовав свои номера на предмет наличия подслушивающей аппаратуры, встретились с корреспондентом ТАСС товарищем Ивановым за ужином и потом провели совещание в своем кругу, предприняв все меры против подслушивания. Во всяком случае, они так считали. Содержание беседы оказалось настолько захватывающим, что Захаров не стал ждать утра, а тут же отправился к адмиралу, прихватив с собой заодно и начштаба Панкратова. И теперь они втроем сидели возле компьютера, слушая новости из далекой Москвы. По крайней мере, корреспонденты обсуждали между собой реальную обстановку, а не то, что попадало в газеты после жесточайшей цензуры. Сначала разговор шел о московских новостях. Товарища Иванова ввели в курс дела о событиях, произошедших после его отъезда, что само по себе тоже было интересно. Но вот дальше стало еще интереснее. А теперь к делу. Ты говорил, что один из этих беляков сам пошел на контакт? Да, капитан второго ранга Новосадский. Сейчас служит в штабе, но сам из политработников. Говорил, что располагает важными сведениями, которые готов безвозмездно передать Советскому Союзу. А это не провокатор? Не похоже. Ты ведь знаешь, что я редко ошибаюсь в людях, но, на всякий случай, не стал раскрываться. Сказал, что поскольку я всего лишь корреспондент ТАСС, сообщу в Москву, а там уже примут решение. Разумно. Ладно, рискнем. Товарищ корреспондент газеты «Комсомольская правда», ты у нас жертвенным бараном назначен, в случае чего, тебя беляки вербовать будут. Давай, действуй. Встретишься с этим Новосадским и представишься полномочным представителем советской разведки, кому поручено поддерживать с ним контакт. Если это не провокация, и он действительно хочет нам помочь, то будешь работать с ним и дальше. Если все же провокация, и тебя возьмут, то поломаешься какое-то время, а потом согласишься работать на беляков. Только не вздумай упирать на идеологические мотивы. Никакого папы или дяди, воевавшего в гражданскую на стороне белых, и сложившего голову в борьбе с большевизмом, не поверит. Там прекрасно знают, какую проверку проходят все наши сотрудники. Так что продемонстрируй исключительно меркантильный интерес. Заломи хорошую цену за свои услуги. Вот в этом случае могут поверить. Им деваться будет некуда, согласятся. Судя по тому, что они здесь творят, с деньгами у них никаких проблем нет. Это меня тоже удивляет. В каком смысле? В прямом. Откуда у них столько денег, и откуда у них все берется? Разве можно столько привезти на пароходах? Мы не знаем, как далеко шагнула вперед наука. Не забывай, что между нами и этими беляками 72 года, а это приличный срок. Да и сам факт прибытия из будущего о чем-то говорит. Что бы сказали о нас жители 1870-го, если бы увидели нашу технику? Для них это тоже было бы вроде чуда. Этот вопрос, кстати, нам тоже нужно прояснить. Новосадский ничего по этому поводу не говорил, он сам удивляется. И похоже, не врет. Это значит, что есть какие-то секреты, в которые даже командиров его уровня не посвящают. Такое вполне может быть, ибо в то, что из будущего сюда может провалиться целая эскадра, еще полгода назад никто бы не поверил, и счел буйной фантазией Герберта Уэллса. Думаю, что официальная версия, озвученная командованием этих новых беляков, не соответствует действительности. И оно знает как о плановости заброса в наше время, так и о целях, которые этим преследуются. Другой вопрос, что эти сведения не доводились до подавляющего большинства личного состава эскадры. В курсе только сам адмирал Илларионов, да еще несколько приближенных к нему лиц. Причем не обязательно, чтобы эти лица занимали какую-то высокую должность. Возможно, я тоже об этом думал. Из этого и будем исходить. Рацию доставит позже, сейчас провести ее не было никакой возможности. Но использовать радиосвязь в самом крайнем случае, для передачи только срочных сообщений чрезвычайной важности, а так действовать по открытым каналам. Мы все же корреспонденты газет, как-никак, но ведь так ничего серьезного не передашь. Беляки ведь тоже не дураки, следят за уходящей по телеграфу информацией. Пусть следят, мы ничего не будем отправлять по телеграфу. Отныне по телеграфу, только информация для газеты. Скоро прибудет связный, и он сможет доставлять корреспонденцию на материк, а оттуда передать гораздо проще. Долго, конечно, зато безопасно. Дальнейший разговор не представлял особого интереса, и касался жизни на Мальте сегодня. Узнали также, что в СССР информация о пришельцах всячески скрывается, а что не удается скрыть, искажается до такой степени, чтобы представить их врагами, вроде битых колчаковцев и врангелевцев. Но вот в Кремле и на Лубянке проявляют неподдельный интерес к тем, кто смог за такой короткий срок поставить на уши все Средиземноморье, кардинально изменив соотношение сил в регионе. И если раньше пришельцев действительно считали кем-то вроде белых недобитков из РОВС, не представляющих из себя ничего серьезного, то вот после взятия Мальты и Гибралтара призадумались. Уничтожение Средиземноморского флота англичан и срыв катапульты прошли без видимого участия пришельцев, а вот скрыть их участие в последующих событиях было уже невозможно. Товарищу Горелкину, допустившему такой серьезный просчет, высказали неудовольствие, как главе советской делегации, а после этого стали думать, как выйти из положения, в которое сами же и вляпались благодаря собственной глупости, недооценив противника. Делать первый шаг к примирению в Москве категорически не хотели. Пришельцы тоже с этим не торопились, поскольку им, по большому счету, ничего от СССР было не надо. Все необходимое они и так получали из соседней Италии, а теперь добавились еще Германия, Испания и Франция. Было над чем поломать голову как в НКВД, так и в НКИТ. Да и сам товарищ Сталин удивлялся, как могли допустить такой вопиющий провал. Хоть это прямо и не озвучивалось в разговоре, но смысл был понятен. На следующий день сюрпризы продолжились. С самого утра к адмиралу нагрянул главный по танкам полковник Шевцов. Доложив о том, как идет создание бронетанковых войск, неожиданно поинтересовался: «Товарищ адмирал, а где вы этого беляка Зорина нашли? Того, что вчера ко мне прислали?» «Да случайно, в общем-то, получилось. В Катании познакомились. А что с ним не так? Не подходит он нам?» «Еще как подходит. Я лбом в стену бьюсь, и не знаю, где толковых людей в экипаже набрать, а здесь готовый офицер-танкист с боевым опытом. Хоть и на древних английских ромбах, но все-таки. Да еще и инженер после Бауманки, а не жертва ЕГЭ. Побольше бы таких беляков. Но я не об этом. Вы что-нибудь про бой на Каховском плацдарме слышали? Это что в гражданскую было? Откровенно говоря, кроме Каховка, родная винтовка, ничего не знаю. А я знаю. Это один из редких случаев применения танков для прорыва укрепленных позиций в гражданской войне. Мы подробно разбирали эту операцию в училище. Так вот, наш поручик дает совсем другую картину событий. Не такую, как в наших исторических документах. Если бы я досконально не знал эту историю, то, может, и внимания бы не обратил. Так, может, кто-то из них врет, либо поручик, либо наши историки. Историкам нельзя врать в таких масштабах, а поручику врать нет смысла, ведь его слова легко проверить. У нас говорится, что со стороны белых принимало участие 12 танков, из которых 9 захватили красные. Остальные машины были эвакуированы белыми после полученных повреждений. И белые этот бой в конечном счете продули, ибо атака была организована на редкость неудачно. Поручик же утверждает, что с их стороны тоже было 12 машин, но подбили всего одну, а остальные раскатали Каховский плацдарм в блин. Красные бежали, как раз потому, что атака была хорошо организована. Но в нашей истории такого не было. Потом, правда, белым все равно пришлось отойти, чтобы не оказаться отрезанными от Крыма, поскольку красные начали наступление в другом месте и смогли выправить положение. Успех под Каховкой так и остался локальным успехом белых, не повлиявшим на исход войны. Интересное кино. Так это что же получается? Это НЕН наш мир? Получается так. Просто до сих пор не было заметных расхождений с нашей историей. Вот мы ничего и не замечали. Да и нет у нас всех исторических подробностей в книгах. Я просто хорошо знаю этот бой. Почему и обратил на него внимание. Кто еще об этом знает? Пока, кроме вас, больше никто. Зорину я не стал об этом говорить, хотя он заметил мой интерес именно к бою на Каховском плацдарме, но я свел все к обычному любопытству. В остальном его информация о применении танков Белой армии под Царицыном и на Донбассе не противоречит тому, что я помню из истории, но какие-то детали могут не совпадать. У меня сейчас просто нет с собой нужной исторической литературы о гражданской войне. Никому об этом больше не говорите, Иван Александрович. Никому. Надо сначала разобраться, куда же нас забросило, и не вылезет ли что-то вообще новое, чего мы не знаем. Значит, этот Зорин вас устраивает? Более чем. Еще хотя бы десятка три таких Зориных, и можно было бы все вакансии командиров танковых рот закрыть. Ведь у меня вчерашние капитаны из Торле и батальонами командуют. Экипажи танков, сплошь пацаны-срочники, мои и из морпехов. Есть в экипажах даже пацаны из белых мигрантов, кто проверку прошел, хотя бы школьное образование имеет, и захотел быть танкистом. Прапоров приходится ротными делать, но даже их не хватает. Вот тут бы поручики Зорины после Бауманки, да с опытом Царицына и Каховки, очень пригодились. Только где же их взять? Будем искать, как говорил Семен Семенович Горбунков в «Бриллиантовой руке». О нас уже знают в Европе, так что люди потихоньку приезжают. Сами же говорите, что кого-то из белоэмигрантов уже взяли. Так мало их еще. И взяли только потому, что наших не хватает. Ничего. Думаю, что скоро даже выбирать придется, ибо поток желающих очень вырастет. Расставшись с танкистом, Илларионов занялся ежедневной текучкой, как его снова побеспокоили. Доложили, что прибыли корреспонденты газет из СССР и просят разрешения на аккредитацию. Зачем-то желают видеть его лично. Илларионов усмехнулся. Нет, ребятки, рылом вы не вышли. Раньше надо было хорошо себя вести, а не нос воротить. Поэтому переадресовал визитеров к подполковнику Матвеевой, которая помимо обязанностей начальника дипломатического отдела штаба занималась еще и связями с прессой. Успехи Мурки на дипломатическом поприще произвели впечатление на адмирала, и он уже подумывал о ее переводе исключительно на дипломатическую службу. Зачем такому таланту в штабе пропадать? Ну а пока пусть с этими псевдоборзописцами разберется. Интересно, может они и ее вербовать начнут? Ведь в Москве хорошо знают о роли подполковника Матвеевой в гибралтарских событиях.